Глава 8. О своем даре Кайл рассказывал неохотно, потому как выяснилось, что такого рода одаренность должна официально регистрироваться. По сути, парень был полноценным магом. Недоучкой, конечно же. Но королевская магическая коллегия крайне неодобрительно относилась к тому, что по стране разгуливают неконтролируемые дикие волшебники. «Ну, вот, например», — вещал Кайл, орудуя ложкой. «Гномы, таких как я, светлой масти терпеть не могут. Вот я немного и меняю, в их голове меняю. И видит вот он». Мальчик кивнул через плечо на стражника, не позволившего ему пройти таможню. «Тёмно-рыжего молодца с орочьей кровью». Менталисты — те, кто мог проникнуть в голову и кое-что слегка в ней подкрутить в нужном направлении, ценились в королевстве всегда. Детей с этим даром определяли в специальные магические заведения, опекаемые короной. Чаще всего это были потомки аристократов, в чьих семьях талант к гипнотическому воздействию тщательно пестовался из поколения в поколение. Понятное дело, выявить одаренных среди беспризорников было намного сложнее. Дети бродяг с малолетства осваивали один негласный принцип. «Хочешь выжить? Не хвастайся своими способностями, не выставляя их на показ, а применяй тайно, не привлекая к себе внимания». Кайл в очень юном возрасте своих родителей он, в отличие от Трис, не знал. Просёк, как пользоваться столь щедрым подарком судьбы. Он был очень осторожен и никогда не попадался. О его способностях знала только Беатрис. Кайл несколько раз выручал девочку, когда она попадалась на мелком воровстве. Мальчишка так ловко заговаривал обворованных, что те верили, будто сами отдали бродяжке кошелек из жалости. Отследить применение его своеобразного таланта было сложно. Клиент обычно не понимал, что на него только что воздействовали, списывая внезапный приступ щедрости или сочувствия на свое доброе сердце, или погоду, или настроение, или красоту несчастного мальчишки. С дамами Кайлу всегда было проще. Но на таких брутальных типов, вроде давешнего гнома, его талант вполне себе действовал. Не помешаемый Кайлу обработать стражника, тот обязательно пропустил бы мальчишку через ворота. Несмотря на искушение, Кайл пользовался даром крайне редко. Велика была опасность наткнуться на мага, который непременно раскусил бы коллегу. «Вы тоже маги?» — скривился парень, охотно принимая от Клары длинный вареный овощ, аналога которому в своем мире я не смогла подобрать. «Репа? Тыква?» Кайл впился белоснежными зубами в местный батат. «Правильно, какие это, но витамины?» Добродушная Клара, подперев голову, жалостливо глядела на очередное потенциальное приобретение нашей команды. А потом перевела взгляд на меня. Кайл лопал. Трис посмотрела на Клару и полностью повторила позу матушки. Теперь на меня умоляюще таращились две пары глаз. «Что?» — спросила я одними губами. Трис печально вздохнула, а я сердито нахмурилась. «Не разжалоблюсь. Нечего переживать из-за мальчишки. С таким талантом он везде неплохо устроится». «Хотя...» «И чего тебя в шахты потянуло?» — спросила Аста, упредив мой вопрос. «Там тяжело. Лучше сдайся и в магическую школу иди. Кормить, поить там по-всякому будут. Выучишься на мага». Парень заметно помрачнел. «Нет», — покачал он головой. «Лучше гномам. Выучить-то меня выучат. Вот только клятвы к себе привяжут. И стану я ее рабом. Гномы хоть не заставляют делать ничего. Мерзкого». Мальчишка передернул плечами. «Убивать?» — предположила я, вспомнив своих сопровождающих и поляну с пораженными телами. Кайл кивнул, не поднимая головы. «Маргата их, по крайней мере, в твердой руке держала», — прошептал он, предварительно оглянувшись по сторонам. «Магов?» «Да. Она сама из волшебников была. И все о колдовстве знала. О всяком. Темном и светлом, и даже черном, запретном. Видела всех насквозь. Драконами управляла», — уважительно заговорил мальчишка. «А теперь Слухи ходят, плохое творится. Они ведь все чокнутые, эти маги. Как власть почувствуют, остановиться уже не могут. Особенно те, кто с тьмой связался. Я вздохнула. Возможно, все так и обстоит. Тьма и в моем мире зачастую кажется более привлекательной со всеми ее бонусами и печеньками. На твоем месте я бы поменьше высказывала свои мысли вслух. Они у тебя слегка крамольные. А вдруг мы сейчас пойдем и выдадим тебя стражам? Невинно похлопала глазами я. Не выдадите. Кайл усмехнулся, но в глазах была серьезность. Вы Триса у Эдгара вонючки из-под носа увели. Значит, у самих рыльца в пушку. Я даже слегка стушевалась от такой наглости. Пацан же решил, что надо ковать железо, пока горячо. «Возьмите меня к себе», — заявил он, сделав милые глазки. «Я вам пригожусь». «Давайте его возьмем. Трис умоляюще сложила ручки на груди. «Он хороший». «Мне уже тяжеловато в таком возрасте санями править», — вздохнула Клара. «Мальчишка подсобил бы». Даже Аста заявила. «Неизвестно, где мы окажемся. Мужские руки не помешают. Поможешь нам в дороге, мальчик?» «С радостью», — подскочил Кайл. «Мне разве много надо? Смотрите, какой я тощий. Могу крошкой хлеба в день обходиться». «Это я уже заметила», — сказала я, оглядев стул с пустыми мисками и блюдом, где пару минут назад громоздилась стопка лепешек с луком и яйцом. Мальчишка только казался тонким и звонким. Знаю я такой типаж. Кожа до кости, да на костях мышцы тугие и крепкие. Видимо, все-таки помимо обдуривания простаков, парень и тяжелой работы не гнушался. «Хорошо», — со вздохом согласилась я. «Только работать начнешь прямо сейчас». Трис захлопала в ладоши. Кайл сразу подобрался. «Что делать-то нужно?» Таможенник больше смотрел на монеты в руках мальчишки, чем на нас. Сначала ушлый паренек собрался предложить гному медь вместо золота, чтобы потом ласково внушить. «Гляди, сколько коинов! Полновесное золотишко! Смотри, как оно играет на солнышке! Аж слепит!» Но я категорически отказалась устраивать подлог. Неизвестно, чем он обернется. Как в воду глядела. Еще один стражник, похожий на первого, словно близнец, неожиданно вырос перед воротами и выхватил из очереди именно мою физиономию. Кайл быстро перевел на него свой чудесный взор. Страж сверился с таинственным свитком, но разочарованно промычал. «Глаза серые, волосы мышиные, нос длинный. Не подходишь. Эх, проходи». «Значит, Кайл изобразил меня, жгучую брюнетку с зелеными глазами, длинноносой сероглазой девицей. Хоть горшком назови, только в печь не клади». Очутившись на предгорной стороне, мы бодро двинулись по тракту и уже к вечеру пересекли вдавленный в Гессен кусок гномьего царства. Заночевали, как всегда, в гостинице. Магия магией, но снова разгонять полчища крампи мне не хотелось. Кайл взял на себя обязанность извозчика. Выздоровевшая Трис была на седьмом небе от счастья. Унцик отнесся к новому члену стаи благожелательно. Пошипел пару раз, получил кусочек вяленого мяса и почесушки за ушком. И милостиво разрешил. Оставайся. В пути Кайл принялся нас развлекать. Мальчишка оказался настоящим массовиком-затейником с огромным количеством жизненных историй. Хотя все они в основном были байками со смешной концовкой. Я была уверена. Мальчик сам пережил некоторые из них. Просто выбросил неприятные моменты, чтобы не расстраивать маленькую подругу Беатрис. «Он не врет», — тихонько подтвердила Аста. «Я могу чувствовать ложь. Поэтому брат всегда меня ненавидел. Я частенько выводила его на чистую воду. Кайл присочиняет, но он действительно многое пережил. И нам он доверяет, раз не скрывает своих похождений». «Однажды высмотрел на рынке одну бабуленцию», — вдохновенно вещал паренек. «Такая приличная. Домишко маленький на окраине городка, но чистенький. Донес ей покупки до порога, Она возьми и пригласи меня чаю попить. А в доме-то статуэтки разные, шкатулочки, посуда и все из серебра золота. Вроде как был ее муж покойный, золотых и серебряных дел мастером. Ну, я перед уходом и убедил старуху, что нужно ночью крепко спать, очень крепко. Только дверь оставить открытой, чтобы, значит, свежий воздух. Но когда в полночь Кайл наведался к доброй горожанке с мешком для поживы, вместо скромной дамы его ждало жуткое существо с пастью, полный острых треугольных клыков, серой кожей и кошачьими глазами. Бабуля оказалась оборотнем-вампиром, бескудом, весьма охочим до людской кровушки. «И кто на кого охоту устроил?» — сокрушался Кайл, делая страшные глаза специально для испуганной Трис. «Но она же тебя не съела! Ты же спасся!» — восклицала девочка, подпрыгивая в санках. «Конечно! Я жив и здоров, и ни капельки не выпит, даже не укушен. С трудом отбился от старой корги. Сумел ее заворожить на пару минут, но этого хватило. Кстати, одуревшая она за мной на улицу выскочила. Вот так город и узнал, кто скрывался под именем вдовы-ювелира». «Но серебро», — удивилась я, вспомнив свои скромные познания в мифологии, собранные в основном из книг и музыкальных пьес вроде Пера Гюнта. «Как нежить могла существовать рядом с серебром?» «Это было необычное серебро», — снисходительно пояснила Аста. «А кровавое, проклятое. Такое умеют выплавлять только гномы. Какие ритуалы они при этом проводят, никто не знает. Говорят, зовут в помощники лунных магов. Проклятое серебро и золото нежить не отпугивает, а привлекает, дает им силу. Из него изготавливают разные магические штучки. Но многие такие вещицы убивают обычных людей, высасывая из них жизнь. Брат однажды подарил мне заколку из гномьего золота. Но я его раскусила, выкинула вещь в море. Сказала, что украли. Эдгар очень разозлился». В той норе, во тьме печальной, гроб качается хрустальный на цепях между столбов. С некоторым отходом от первоисточника мысленно процитировала я. И перед глазами, словно наяву, предстали цепи, на которых качался гроб, серебряные, но со зловещим отблеском. Это был непростой взбрык воображения. Маргата когда-то собственными глазами видела хрустальный саркофаг в пещере. Я попыталась вспомнить, кто лежал в гробу. Догадки догадками, но мало ли. Может, у них тут вообще принят оздоровительный сон в хрустале с проклятым серебром? И что же происходит с любителем баек из склепа, решившимся на подобную процедуру? К концу следующего дня мы достигли земель Тейр-Вайсланов, некогда могущественного рода, благословленного магией и, по легенде, самим вечным драконом. Замок располагался на холме в изгибе реки Эрри. Издали он казался величественным и монументальным. Но, подъехав ближе, мы дружно разочарованно вздохнули. То, что на расстоянии выглядело крепким жилищем, давно превратилось в руины. Огромная стая воронов кружила над некогда великолепным зданием. Вороны. Опять они. В галереях замка свободно гулял ветер. Внутренние проходы частично осыпались. Нельзя было добраться и до подземной части Вайсдена. Ее похоронило под многотонными обломками. «Здесь кто-то был», — негромко отозвалась Аста, осторожно прошлась по полуразрушенному мосту главным воротам, от которых остался лишь проржавевший остов. «Кто-то разрушил замок. Магией или...» «Так и где же все мы будем жить?» Лицо Кайла вытягивалось по мере того, как мы нерешительно топтались у моста над рекой, заменяющий здесь замковый ров. Меньше всего мальчишка ожидал, что его новоявленные покровители станут рассматривать руины в качестве места для жилья. «Я из рода Тейр-Вайсланов», — призналась я со вздохом. «Муж умер. В его доме теперь новые порядки. Вот думала, вернусь и займу родовое гнездо». С лица парня ушла подозрительность, но он недовольно пробурчал. «Уж лучше построить хижину в лесу, Если эти ваши Вайсланы все померли, никто с местных земель нас не изгонит. Наверное, кто-то ими управляет, этими землями, предположила я с нарастающим беспокойством. Вот об этом я раньше как-то не подумала. Я понятия не имела, по какому праву Вайсланы владели замком и территориями. Но раз Белоснежка направила меня сюда, предполагалось, что я еще хозяйка полуразрушенной крепости. Ах да, моя дорогая падчерица предполагала, что в дороге я умру. Неловко получилось. Ни бумаг, ни документов. Но хотя бы индульгенции имеются. Однако даже драгоценный дар барона Холлинса не превратит руины в более-менее приличное жилье. Тем временем солнце все больше клонилось к горизонту. Зимние дни коротки, а к реке с холмов очень близко подходит густой лес. И мост уже не поднимешь. Словно услышав мои мысли, Клара задумчиво произнесла. «Раньше знатные господа держали в свете магов, а те заговаривали окрестности от нежити. Мара, девочка моя, ничего такого не припоминаешь?» Я пожала плечами. Не помню недавних событий. Что уж говорить о детстве Катарины Маргаты. Но предположение меня заинтересовало. «В любом случае, — сказала я, — найти или соорудить иное укрытие мы не успеем. Глупо, конечно, было тащиться сюда наугад, но... Если бы не заклятие, здесь все сохранилось бы», — утешила меня Аста. «Это очень странная магия. Увы, я не настолько сильна, чтобы ее определить. Меня этому не обучали. Все думали, Эдгар будет магом, а не я». «Давайте хотя бы пересечем мост», — затравленно оглядываясь, предложил Кайл. «Сумерки надвигаются. Мне как-то не по себе. Если замок нас признает, нечисть он не пропустит». Мы перешли мост, ведя лошадок в поводу. Я строго окликнула Кайла и Трис, когда те сунули любопытные носы во двор замка. Магия магией, но балконы и арки держатся на честном слове. Полоска земли вокруг замка заросла кустарником. Его колючие плети прятались под снегом, цепляясь за одежду. Пришлось оставить овсянку и Глорию перед воротами, кинув им по охапке сена из запасов. Хозяйственные постройки за замком с трудом узнавались в груди камней. Правда, каким-то чудом устоял сарайчик с прелой соломой. Неугомонные дети убежали вперед, несмотря на причитания Клары. Я заволновалась, не видя Кайла и Трис. Но вскоре до нас донеслись их радостные голоса. «Сюда! Смотрите, что мы нашли!» Высокая, странной формы постройка в саду, скорее всего, яблочный амбар, выглядела вполне прилично, только покатую крышу над пристройкой повредила ветрами. Аста подтвердила. Заклятие было сильным, но сюда не докатилось. Сад остался невредим. Лишь кое-где погнуло и выкорчевало старые деревья. Каким бы сильным ни был маг, разрушивший Вайсден, охватить все пространство ему оказалось не по силам. Сад оканчивался над обрывом. Внизу неспешно текла река. Стену, окружавшую замок с этой стороны, в нескольких местах повредило дождями. Камни обрушились вниз. Но удивительным образом устроили завал ограждения на обрыве. Если кто-то захочет вскарабкаться по почти отвесным скалам, ему придется сильно попотеть. Мы с опаской вошли в пустой амбар. Под ногами заскрипели пыльные половицы. Это уже хорошо. Пол мог оказаться земляным. Внутри терпко пахло гнилыми яблоками. Несколько ящиков заплесневелых плодов в углу шестигранной постройки испускали неприятное амбре. Яблоки. Что-то пронеслось в голове. Маленькая девочка перебирает крупные сочные плоды и складывает самые красивые в корзинку. Это для храма. Драконы любят полакомиться свежими фруктами. Юная Катарина помогала готовить угощения для покровителей рода Вайсланов. Что-то зашуршало над головами. На нас посыпались сор и перья. «Совы!» — обрадованно улыбнулся Кайл, взлетев на несколько ступенек по лестнице в углу. «У них гнездо на балках. Значит, нежить здесь не обитает». «Холодно», — поёжилась Трис. «Да уж, и теплее вряд ли станет. Амбар большой. В одну из шести стен вмурован очаг, но такую постройку не протопить. Однако это не значит, что мы останемся без огня. А в дальнем от камина углу оборудуем стойло для лошадей. Потерпим. Устроимся как-нибудь. Яблоки гнилые вынесем, чтобы не воняло. Еду сварим, благо дров вокруг хватает. А если из лесу придет нечисть, я опять на нее прикрикну. Это я уже умею».